Он приподнял оранжевый парик и поклонился Пэм. «Дорогая Пэм, приятно вас видеть!» Он нахлобучил парик на голову. «Так в чем дело? Вроде мы все уже обговорили». «Джек хотел потолковать с вами», — ответил Берни. «Джек?» Маленькие глазки Кендрика засверлили меня. «В чем дело, милок? Вы несчастливы?» «Давайте приступим к делу, Кендрик», — прервал я его. «Сначала мы поговорим о деньгах, а потом об операции». Кендрик сделал театральный жест. «Минуточку, милый. Вы говорите от имени этих троих людей? Как я понял, Берни больше не руководит операцией». «Не от меня, по крайней мере», — сказал Эрскин. «И не от меня», — поддержала его Пэм. Я взглянул на Берни и встал. «Окей, я ухожу. Большинство против». «Подождите», — Берни взглянул на Кендрика. «Я пригласил Джека в это дело потому, что он знаком с подобными делами. С этого момента он все решает сам. Я руководил этой операцией и теперь все отдаю в руки Джека». Я взглянул на Пэм и Эрскина. «Вы слышали? Теперь ваша очередь встать и уйти». Никто не двинулся с места. Я сел. Кендрик почесал нос толстым пальцем. «Ну ладно, чем вы недовольны, Джек?» Я облокотился на стол и, нагнувшись вперед, посмотрел ему в лицо. «Мы угоняем самолет стоимостью 10 миллионов долларов», — сказал я. «Это ограбление. Мы четверо можем получить пожизненный срок, если все сорвется. Но замешано в этом деле 5 человек. Обратите внимание, 5. Я включаю вас. Мы хотим знать, какую сумму ваш клиент платит вам». Кендрик улыбнулся. «Так вас беспокоит денежный вопрос, дорогой?» «Хватит, сколько вы получите?» «Это мое дело». В его голосе прорвался металл. «Берни и я уже заключили сделку. Я плачу 2 миллиона». «Берни принял это предложение. Не так ли, Берни?» Он оглянулся на Олсона. «Подождите», — прервал я его, — «давайте уточним. Самолет стоит 10 миллионов, так как это новая модель. Если вы не настолько глупы, как представляетесь, вы получите за него 6. Это составит для вас 4 миллиона чистой прибыли, и весь риск падает на нас. Вы называете это сделкой?» 6! Он взмахнул пухлыми руками. «Милый, я буду счастлив, если мне останется 1 миллион после всех расчетов. Не надо быть таким алчным». «Нам надо 3,5 миллиона, — сказал я, — иначе мы рвем сделку». «Эй, подождите, — сказал Эрскин и встал. «Вы... замолчи!» — огрызнулся я на него. «Вы слышали мои слова, Кендрик? 3,5 или ищите себе других простаков?» «Может быть, мы послушаем мнение остальных?» Глаза Кендрика остекленели от бешенства. «Нет, я руковожу этим», — оборвал я его снова. «Предположим, они примут ваше предложение, но я не соглашусь. Меня выбросят из дела, но мне известен-то весь план». Повернулся я к нему. «Лайнер застрахован, и он исчезнет. Кто-то звонит по телефону в страховую компанию, и вас ждут крупные неприятности. Нам надо 3,5, Кендрик». Он долго смотрел на меня и, наконец, кивнул головой. «Вы деловой человек, милый. Может быть, мы придем к соглашению и остановимся на 3 миллионах. Конечно, я обкрадываю сам себя, но иду на это ради вас». Я взглянул на Берни. «Мы, конечно, не хотим грабить его, не так ли? Может быть, договоримся на 3? Ошеломленный Берни только кивнул в ответ. Я оглядел остальных. Эрскин смотрел на меня, разинув рот, а Пэм смотрела в сторону. Менее чем за 10 минут я смог добыть для них еще 1 миллион. «Окей, ори», — согласился я. Кендрик кисло улыбнулся. «Но если все улажено, я должен уже ехать к себе». «Это еще не все». Я повернулся к Берни. «Как вы собираетесь получить деньги?» Берни зашевелился. «Ну...» Клод собирался перевести деньги во Флоридобанк на мое имя, а я разделю их. Теперь я с удивлением уставился на него. «Боже мой! 3 миллиона долларов внезапно вносятся в банк, когда мы все предположительно мертвы!» На лбу Берни выступил пот. «Я не подумал об этом!» Он безнадежно взглянул на меня. «Что вы предлагаете?» Я повернулся к Кендрику, который внимательно наблюдал за мной своими колючими глазами. «Вы платите половину. 1,5 миллиона в Национальный банк в Мехико на имя Олсона вносите до операции. Остальные 1,5 после операции». Он заерзал в кресле, вынул платок и вытер лицо. «Это трудно будет сделать». «Это должно быть сделано. Мы не вылетим до тех пор, пока Берни не получит сообщение из банка о получении денег». Он пожал плечами. Несмотря на приклеенную к его лицу улыбку, можно было понять, как он меня ненавидит. «All right, милый. Я устрою все». Помедлив немного, я продолжал. «Следующее. Мы должны обследовать посадочную полосу, где будем садиться». Это уже вывело его из терпения. Его лицо налилось кровью. «Посадочную полосу? Что вы имеете в виду?» «Посадочную полосу», — терпеливо повторил я. «Мы должны ее проверить». «В этом нет необходимости. Я уже все рассказал Берни». «Ну, а теперь расскажите мне, где она находится?» «В нескольких милях от Мэрила. Кто ее построил?» «Мой клиент». «Он что, разбирается в строительстве взлетно-посадочных дорожек?» Кендрик нервно сдвинул на затылок свой парик. «Неважно. Он знает, что делает. Он истратил уйму денег на строительство посадочной полосы. Если она устраивает его, то должна удовлетворить и вас». «Вы так думаете?» «Вы воображаете, что мы рискнем посадить самолет стоимостью 10 миллионов на дорожку, построенную шайкой мексиканцев? Вы что, думаете, мы чокнутые?» Я нагнулся вперед. «Что вы знаете о строительстве взлетно-посадочных полос?» «Мы можем разбить самолет». Я повернулся к Берни. «Вы помните, какую полосу вьетнамцы построили для нас? Она расползлась, и самолет разбился. Помните?» Это была ложь, но Берни быстро сообразил. «Верно», — подтвердил он. Я повернулся к Кендрику. «Они все трое связаны работой у Эссекса, а я относительно свободен.